Глава вторая. Не кусаться. Странно. Что-то не так. Я не ожидал этого. Да, Харухира рискнул. Он прикончил Рэдбэка. Да, успех не был гарантирован. Этого нельзя отрицать. Да, он предполагал, что у него вполне может получиться, и все же. Если бы чутье не подсказывало, что смерть Рэдбэка может решить проблемы с Гоурилами, то Харухира действовал бы осторожнее. Гоурилы собираются в стае примерно из 20 особей. Стаю возглавляет крупный самец с гривой красных, ороговевших волос – Рэдбэк. А что случится, когда вожака не станет? Молодые самцы начнут драться за лидерство в стае? Или одна из самок станет временным вождем? Как бы то ни было, стая впадает в замешательство или вовсе распадается. Стаи гоурилов упорные и настойчивые. Они не просто гонятся за добычей, они следуют за ней, никуда не торопясь и не спеша, выжидая, пока добыча не выбьется из сил. Рэдбэки вдобавок очень умны. Они, очевидно, очень сильны, но редко пытаются решить дело силой. Вот почему тот шанс, скорее всего, был единственным. Сейчас, вспоминая свои действия, Харухира понимал, что в тот момент старался ни о чем таком не думать. Не думать, что он должен во что бы то ни стало победить. Не думать, что он не может позволить себе неудачу. Не думать, что если у него не получится, то всему конец. Чем больше думаешь об этом, тем сильнее напряжение. А напряжение может привести к ошибке. Такому незначительному человеку, как Харухира, не способному как следует добиться поставленной цели, лучше стараться держать голову холодной. Пусть и не без проблем, но ему удалось убить Рэдбэка. Теперь гоурилы отстанут от команды. Но, возможно, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но, по крайней мере, теперь Харухира и его товарищи получат хоть какую-то передышку. Они смогут оторваться от преследователей и восстановить силы. И если больше не нужно будет убегать и прятаться, то они, наконец, смогут двинуться к своей цели. Однако ничего не изменилось. Рэдбэка не стало, но гоурилы по-прежнему преследовали команду. Харухира снова услышал отдаленные удары. Гоурилы колотили себя кулаками в грудь. Иногда в особо тяжелые моменты он слышал удары с севера и почти сразу с юга. Ему оставалось лишь предположить, что Рэдбэков больше одного. Но ведь вожак, по идее, единственный Рэдбэк в стае, мертв. Что происходит? Единственным плюсом, Харухира, впрочем, не был уверен, что это такой уж плюс, было то, что теперь после смерти вожака, гоурилы стали осторожнее. Раньше на команду время от времени нападали молодые самцы. Теперь такого больше не происходило. И чаще всего, вслушиваясь, Харухира слышал лишь шаги и дыхание товарищей. В такие моменты он думал, что, может, гоурилы все же оставили нас в покое? Но каждый раз, когда он позволял себе надеяться на это, раздавались удары или крики, или вдали наклонялось тонкое деревце, или доносился треск сломанной ветки. По словам Ситоры, Неокичи постоянно замечал гоурилов. Они здесь, совсем рядом. Нагонят нас сзади? А может, они и слева, и справа? Может, даже впереди? Иногда Харухира казалось, что команда окружена. Врагов должно быть довольно много. Включая Рэдбэка, Харухира и его товарищи убили 5. Нет, 6. То есть гоурилов осталось чуть больше 10? Что правда? И все? Окажется, что их намного больше. Все держались очень тихо. Кто последним сказал хоть что-то? Харухира забыл. Гоурилы определенно не потеряли их. Они просто изматывают своих жертв, намереваясь нанести удар, когда те уже не смогут убегать. Так что, наверное, незачем держаться тихо. От разговоров не будет беды. Наоборот, беседа может помочь отвлечься. Но о чем говорить? Харухира казалось, что стоит открыть рот и само собой вырвется. Как же я устал. А что еще сказать? Я устал, ноги болят, я сейчас упаду, нет сил. Мне надоело, жарко, хочу есть. Я на пределе. Нытьем деву не поможешь. Всем тяжело, и все терпят. Шихору, например, и правда выглядит так, словно вот-вот рухнет. Но она продолжает идти. Едва переставляет ноги, но все же заставляет себя делать шаг, а потом еще один и еще. Шихору не хочет ни отстать от товарищей, ни создавать им проблем. А поэтому, напрягая все силы, идет в ногу с остальными. Юма и Мэри постоянно держатся рядом с ней. И даже Кузок, идущий впереди девушек, вынужден терпеть тяжесть своих доспехов и щита. Товарищам Харухира тоже тяжело. Так тяжело, как он не может себе и представить. Только Ситори, которая сейчас немного обогнала Харухира, должно быть легче. В конце концов, она ведь большую часть пути едет на плечах Энбы. Голему плоти достаточно получать регулярные уколы какого-то странного препарата и принимать особые таблетки, и тогда он может действовать практически вечно. Во время походов Энн послужил Ситори транспортом. Он, может, чуть покачивался при ходьбе, но вряд ли ее это укачивало. И в любом случае это проще, чем на своих двоих. Собственно, за исключением Энбы, чью голову закрывала повязка, Ситора единственная из всех сохраняла спокойное выражение лица. Иногда Харухира это раздражало. Впрочем, он мог с этим смириться. Так нечестно, могла бы разделить тяготы с нами. Ничего такого Харухира не думал. Если у Ситоры есть возможность беречь силы для того момента, когда они понадобятся, то так ей и нужно поступать. Харухира рассчитывал, что в худшем случае, если они попадут в безвыходную ситуацию, хотя бы Ситора с Энбой смогут сбежать. Ситора ведь не его товарищ. Пусть события и свели их вместе, но тем не менее, их ничто друг с другом не связывает. А теперь Ситора попала в беду вместе с Харухира и его командой. Харухира хотя и верил, что они смогут выбраться, все же не считал нынешнее положение таким уж радужным.